Убедившись, что содержание будет отменным, Неопалимов отправился осматривать комнаты и собирался заказывать ужин. А в то время его энергичный ум работал без устали. И вдруг, как ему показалось, он нашел ответ. Рефа вспомнил, что царя Ивана всегда интересовали люди с необычными и загадочными способностями. В молодости, например, государь привечал цыган, проникших на Руси из Венгрии, потом велел прогонять. Непоседливость в других ему претила. А особливо вороватость. Спокойные и тихие волшебники его не раздражали, и в слободе они жили постоянно. «Старуху я, кажется, нашел», — выйдя из задумчивости, не без гордости сообщил боярин. «И кто же это?» — с сомнением поинтересовался монах. «Варма! Не слыхал такого имени». «Да где тебе слыхать? Тебя же не приглашают на ночные посиделки к царю сказки послушать и про всякую чертовщину покалякать. И слава богу!» Памва усердно перекрестился. «Особо у него в почете кудесники из Лапландии. Некоторые мне говорили, что государи с ними какие-то тайные дела, а главное у них варма, сморщенная, маленькая старуха, лет 90 от роду, но еще подвижная, страху от нее много исходит. Рассказывает Ивану Васильевичу про лесных, горных, подземных и морских царей, про великанов и карликов, про всякие вещицы, исполняющие любые желания. Государь меня как-то уверял, что старая корга умеет летать. В шутку, аль спьяну, не знаю. Но проверить неплохо было бы. Не та ли она старуха с клюкой? Да еще и летающий человек! С новым сомнением усмехнулся монах. Шутить чернецам негоже. А если искать-то без ошибок не обойтись? Памва согласился, но заметил. «Но не возвращаться же нам в слободу, царь подозрителен. Лопари живут отдельно от всех, на отшибе, у леса, законным двором и псарни. Надо подумать. Я пойду пройдусь, а ты распорядись, чем нам ужинать», — сказал монах и вышел за дверь. Как ни странно для нас, он отправился в единственную здешнюю церковь, так называемую общедоступную, двери которой не запирались на ночь. Она нуждалась в ремонте, дерево от времени почернело. В освещенном многочисленными свечами зале напротив иконостаса шла поздняя литургия. Народу было мало, в основном женщины. Памва заметил, что одну бесноватую девушку держали за руки два здоровых мужика. Она время от времени на них в прямом смысле плевала, но в основном вела себя смирно. На правом от царских врат клироси пели несколько причетников и три монахини. Вел службу пожилой священник, и ему помогали два диакона — кровь с молоком. Памва остановился у латунного ящика при входе, где торговали дешевыми медными крестами, молитвословами, акафистами, лампадным маслом и другой мелочью, необходимой для соблюдения обрядов. Памва в полголоса поговорил со стариком, церковным старостой, покупая у причетника, стоявшего за ящиком для пожертвований, 7 восковых свечей. Строгости во время служб тогда еще не было, можно было разгуливать по храму. Некоторые из прихожан, например, грызли семечки. Староста рассказал, что священник и диаконы сменные, постоянных нету, а монашки из хора — насельницы девичьего монастыря в Сокольниках, дежурят по неделям. Все живут в доме для гостей. Да он, собственно, и сам владеет гостиницей, а старостой стал, чтобы угодить Богу. Памва возжег свечи Господу Иисусу Христу, Святой Троице, Матери Божией, Архангелу Михаилу с огненным мечом в руке, Архангелу Гавриилу с кипарисовой ветвью, Святому Пантелеймону, Великомученику и Врачевателю и Святителю Николаю, Чудотворцу Мерликийскому. Свечи и даже лучины ставились тогда в бедных приходах перед иконами в подносы с песком. Каждому представителю Царства Небесного монах вознес соответствующие молитвы, положил крестные знамения и поклоны. Каждую икону поцеловал по обычаям того времени, которое соблюдается подчас сегодня.